Да. Валентина? Да. Здорово. Здравствуйте. Как жизнь молодая? Мгновенно. Что, Картавый звонил тебе? Да вот, черт вам нужна старуха, господи, приеблись к старухе ебаной. Я твой дружбан же. Я из Люберец. А? Я Сашка из Люберец. Чего? Я же Сашка из Люберец. Люберецкий. Вот, слышишь, собаки лают? Не слышу. Никто не лает. Собаки лают, у меня три овчарки. А? У меня три овчарки. Да ни одна не лает. Это ты сам лаешь. Не придумывай, грязная старуха. Под венец пойдешь со мной? Обязательно. Когда? Платье уже белое готово. Панталоны постирала? Портки? Постирала. А у тебя они какой фирмы? Дикая орхидея или от чего? Или бюстье у тебя какой фирмы портки? Да я не интересовалась. Ну где ты портки покупаешь? В магазине. В каком? В Пятерочке? В любом. Не, ну у тебя сексуальные штаны или нет? Нет, обычные. Ну как, а первая брачная ночь, как же у нас? Да и не собираюсь я никакую ночь изобретать. Ну почему бы и нет? Знаешь, как в последний раз. Я еще не ебнулась, блядь, чтобы в 90 лет брачную ночь устраивать. Тебе еще не 90, не придуривай. А Картавый с тобой микс сочинил. А? Картавый микс сочинил, микс. Чего Картавый? Сочинил микс, музыку с тобой сочинил. Не поняла. Картавый сочинил с тобой микс. Ремикс. Микс и ремикс. Все равно не поняла твои слова. Микс-ремикс. Чего? Стремик какой-то? Ну, музыку такую, он такой тунс-тунс-тунс, а ты говоришь хой-хой, Картавый, хой-хой-хой-хой-хой. Вот, и там на музыку вот это вот твои слова. Как бы сказал матерщина, по черт чего. Нет, ну это называется микс. Да, матерщина так и есть матерщина. Нет, матерщина на музыку, наложена на музыку, на музыкальную... Да, на музыку уже положили. Да. Чтобы танцевали ребята молодые, малолетки. Школа ло-ло-ло, чтобы танцевала на дискотеках, на школьных под твою музыку. Понятно. Потому что ты говоришь, хуй картавый, он ты там такой, тунс, можно танцевать, хуй. Вот. Они будут танцевать под это. Конечно, да, у них будет выпускной вечер, у Картавого в этом году будет выпускной вечер, 11 класс он заканчивает. И там как раз вот эта вот композиция вот с твоим вот это вот, хуй, там, клюй, там это будет самая популярная композиция, понимаешь? Значит, я автор. Ну, правильно. Ну, кстати, тебе должны деньги заплатить за авторские права. Гонорар должен заплатить. Вот. Я автор. Вот, Валь, ты представляешь, вот ты жила, никого не трогала, казалось бы, да? Да. И вдруг о тебе узнали полстраны, полконтакта. Ой. Почему так получилось? А все из-за того, что ты бросала собакам кости под курдюковскими окнами. Ну, у меня костей-то нет. Не, ну ты собак разводила под курдюковскими окнами? Нет. А они маленького ребенка там покусали, Курдюкова, маленького тогда. Да нет, у меня сроду собак не было. Так это было давно еще. У меня кошки только были. Так ты собак водила в подъезд, а собаки были злые собаки. Да, водила одну только, самую умную собаку, которая никогда никого не укусит. А она курдюковского сыночка покусала тогда, якобы, не знаю как точно, не могу ручаться, но он мне так говорил, что она покусала его сынка. Щенка? Сыночка Курдюкова, Игорёшка. А где же они, сыночка-то, как держали, что собак кусала, они смотрели? Так он в подъезд вышел, а она на него накинулась, твоя собака. Угу. Вот, и после этого началась вражда. Моя собака сроду ни на кого не накидывалась. И потом пранкер Лексус такой, он дружил с Курдюковым, с Игорем, вот. И он потом начал, в общем, твой телефон распространять. И в итоге так и пошло-поехало. Вот, в общем-то, ты старуха и прославилась на всю страну своим малым. Бандюги ебучие забивают с моей квартиры, и собаки, кошки тут ни при чем, блядь. Все время кричат: квартиру, блядь, давай. И когда я въезжала, они, блядь, не пускали меня в подъезд, потому что хотели захватить мою квартиру, блядь. А почему? Это Зойкина квартира была, не твоя. Она государственная. Ну а как ты? А как не Зойкина. Зойка только жиличкой была. Вот. Жиличка-то не значит, что собственница. Это Жековская квартира была. Ну а как ты ее получила, извини меня? А производство мне дали за отличную работу, блядина. Ты уже на пенсии была, грязная старуха, не придумывай. Ну и что же, и все равно дали. А где... И была я на пенсии, я сначала квартиру получила, потом 2 года отработала, имея квартиру, и потом ушла на пенсию, а ты хуйню несешь. А где ж ты до пенсии жила? Где жила? В комнате жила. Не в квартире, а в комнате, в коммуналке. На каком метро-то? Метро какое? Рязанский проспект. А, Рязан, с Путяевым жила вместе. Не твое дело, с кем я спала. А потом... Да моей пизды тебе нехуй докапываться. А потом у Путяева увела директриса школы, правильно? Ну, правильно, он женился на директоре школы, правильно. А как ты думаешь, откуда я все знаю? Так я тебе говорила. А почему ты бандюгам все рассказываешь? Вопрос такой. Почему ты бандюгам делишься своей личной жизнью? Спросили? Мало ли кто тебе... Я ответила про личную жизнь. Мало ли кто тебе... Валь, а у Путяева вообще-то как бы... Ты с ним вот... Как любила, вот, оральный секс, вагинальный секс, анальный, какой, как вот, программа? Пошел ты нахуй со своим оральным сексом. Нет. Я извращенкой еще сроду не была. А что, оральный секс это извращение, Валюш? Извращение, блядь. Почему? Грязный хуй в рот совать. Так он что, не подмывался, что ли, Путяев-то? Не Валь. Твое дело. Валь, а ты считаешь, что вот, в принципе, Волочкову сейчас... Знаешь Анастасию Волочкову? Знаю. А ее обвинили, что она проституцией занимается. Да? Да, говорит, берет с мужиков $2000. Ой, и платят, дураки. Она как мужик, она такая какая-то вот некрасивая, мне кажется, Волочкова, да? А? Тебе нравится она внешне, Волочкова? Стой, Волочкова, чем она занимается по профессии? Ну, она вообще балерина бывшая в Большом театре. А, балерина? Да. Так у нее муж был. Но муж... Она с ним, по-моему, разошлась, потом опять сошлась. Но теперь она на Валерию... Потом опять с ним сошлась. На Валерию наехала, на певицу. Футболист у нее муж. Не футболист, а не помню кто он. Бизнесмен у нее муж. Значит, я с другой балериной путаю, у которой футболист. Да. Анонист. В общем, короче, у Анастасии Волочковой есть такая фотография. Она лежит на Мальдивских островах, голая, на пляже. И у нее из камушков выложен крестик на животе. И пизду тоже камушки закрывают, пизду голую. Угу. Вот ты как считаешь, это нормально? Да прям нормально. А, кстати, мы с тобой пойдем на нудистский пляж летом, нет? Да нет, я с мужиками никуда не хожу, нет, не тот возраст. Ну, в Серебряный Бор, там голышом люди загорают. Не тот возраст. Голышом, там бабка одна ходит, ей 81 год, голая бабка загорает. Голая? Голая, в Серебряном Бору. Да? Да, она очень... Одурела, что ли? Что ж она трусы-то не оденет? Она говорит, что есть такое вот мнение, что лечение всех болезней это когда загорают голыми. То есть лечение солнцем называется. Солнечная ванна. Да, но чтобы только голым быть, абсолютно голым. Ну, тогда пусть прячется от людей. Почему? Там многие же голые. А ты Ирину Гурину знаешь, она в порнухе снимается. Ей 62 года, она в порнухе снимается. Какая Ирина? Ирина Гурина. Не знаю такую. Ну ты вот ты бы снялась в порнухе, если честно. Что, я охуела, что ли? Ну а ей деньги за это платят, Гуриной-то. Нахуй себе повесить эти деньги. А у нее хуй нет, у нее пизда не бритая. Ну пусть на пизду. А я говорю, Ирк, а я говорю, ты почему пизду не бреешь? Она говорит, я не умею. Это ее брить надо? Зачем это ее брить-то? Нет, подожди минуточку. Ну а как же бабу ебать с небритой пиздой? Обыкновенно. Так это ж не... Не, минуточку. Вот я, вот допустим, я считаю, что бабе надо брить пизду обязательно. Ни одна дура не бреет. Редко кто бреет. Ну кто бреет-то? Толстая брила пизду когда-нибудь? Не спрашивала. А ты хоть раз подбривала там? С какой стати? Не, ну извини, мужик будет это самое, ебать, трахать пизду, когда там волосы. Это что, это разве красиво? Ни одна дура сроду не бреет. Это когда был? В 70-е лохматые? Нет таких дурочек, чтоб сидели и брили. Сейчас модно брить. Даже мужики бреют. Неправда. Никакой моды на это не бывает. А ты откуда знаешь? Мод бывает на одежду, но не на пизду. Нет, но сейчас подбривать надо киску свою, киску. То есть есть эпиляторы специальные, есть крема специальные, чтобы подбривать ее. А Гурина, Ирка, не умеет брить. Она говорит, я не умею. И ходит голая по пляжу с пиздой не бритой. Это разве прилично, Ир? Ой, Валь. Вальк. Чего? Ты бы стала ходить с небритой пиздой по пляжу? Что, я охуела, что ли? А с бритой стала бы ходить? Да никогда я на выдумки не пойду. Но ты считаешь, надо брить лобок себе или не надо женщинам? Женщинам. Какой стати? Ну, потому что это некрасиво. Что ж там волосня-то будет? Кучерявится, Валь. Ну, это разве красиво? Начнешь брить еще, блядь, инфекцию занесешь. Так есть крема специальные. Да, крема хуя. Валь, а ты в солярии ходишь загорать в солярии? Да никуда я не хожу. Ты что, охуел? Забыл, сколько мне лет, что ли? А я вот сегодня... Куда-то я должна ходить, блядь. А что с квартирой-то подпишешь к 9 мая? У меня дед воевал. Да пошел ты нахуй. Квартиру хочу твою. Да, хуем у себя на дверях распишись, блядь. Квартиру.